Сторожа убили в подсобке. Система охраны большого магазина была такова, что сторожа оставляли на ночь в помещении, и он находился там до утра, когда магазин открывался. Магазин длинный, его пока снаружи обойдешь, в 10 местах могут влезть со двора в первую очередь, объяснила заведующая, невысокая щуплая женщина в синем драповом пальто с черно-бурой лисой воротником. Она жила по соседству и прибежала на шум, поднятый бригадиром сторожевой охраны, который как раз проверял объекты на Трифоновской и заподозрил неладное, когда сторож на неоднократные звонки в дверь не отозвался. А сейчас ее била крупная дрожь, и она старательно отворачивала взгляд от щуплого тела сторожа, лежавшего на полу, около ряда молочных бидонов. И все старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина. Как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была ее вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами. Денежный ящик в кассе взломан, а на беленой стене обувного отдела толстым черным карандашом, а может быть и углем, была нарисована черная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги, ушки торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у нее, как на картинках в детских книжках, был пышный бант. Жеглов покачал головой, подсокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен, разбоем или вот этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что нисколечки они нас не боятся и плевать на нас хотели, и вообще гордятся своей работой. «Слушай, Глеб, а для чего же все-таки они это делают?» Я показал на рисунок. «Я так соображаю, что их найти-то по этой кошке полегче будет. Они ведь от остальных грабителей отличаются». «Оно вроде и так», – пожал плечами Жеглов. «Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не ученые еще в муре и думают, что сроду их не словят. А может, и другое, похуже. Все соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь? Силы к сопротивлению их как будто лишить. Раз, мол, черная кошка, значит, руки вверх и не чирикай». «Ну, это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали», – возразил я. «А они же все больше по магазинам». «Ну, во-первых, не имеет значения, среди граждан или в магазине. Завтра 50 продавцов да подсобных из этого магазина по всей Москве, знаешь, разнесут, что черная кошка человека убила, а еще на миллион ценностей здесь взяла. Реклама. А во-вторых, раньше черная кошка до тебя еще как раз-то больше по квартирам и шарила. Это вот теперь они начинают что-то по базам да магазинам распространяться. Хотя вообще-то оно, конечно, выгодней». Я еще раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навеяло на меня новую мысль, но я поспешил поделиться с ней Жегловым. «Послушай, Глеб, а ведь может быть еще похуже, ну для нас во всяком случае». «Да? Ну, если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а наоборот, похитрее. Они ведь под бирку черной кошки могут начать работать. Мы, как помнишь, с Векшиным-то, кое на какие следишки-то находить вроде выходить начинали, а хитрые, вот они, в другой стороне. И концы в воду». «Да ты не боись», – Жеглов потрепал меня по плечу. «От нас все равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты. Да ты че? Конечно, если мы будем работать, а вот не теории здесь разводить». Подсобка была непростая. Целый, как выразился Жеглов, Шанхай. В ней требовалось разместить товары большого смешторга, то есть магазина, торгующего товарами смешанного, промышленного и продуктового ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких больших цементированных блоках с гладкими отштукатуренными стенами. масло, мука, сахар и другие непахнущие вещи были строго отделены от предметов пахучих. Колбас, специй, рыбы, бочек с селедкой. Отдельно размещались промтовары. Рулоны мануфактуры, большущий стеллаж с обувью, стопы готовой одежды. И все это сейчас являло картину хаоса и разорения. Преступники-то искали самые ценные и в спешке вовсе не церемонились с остальным. Главным помещением и местом происшествия была приемка. Продолговатая комната, соединенная с двором пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележечках свозили в подвал товар. Тоннельчик выходил в приемку двойными широченными дверями, почти воротами, которые запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху во дворе тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи был здоровенный амбарный замок, навешенный на толстую железную полосу. Воры легко вывалили замок из подгнившего дерева вместе с петлями, а ворота в приемку взломали. Рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась, массивный полуметровый воровской ломик, которым поддели одну доску двери, расщепили ее, а потом просто скинули крюк. Сейчас трудно было сказать, как попал в приемку сторож, проходил ли он очередным дозором или, привлеченный каким-то шумом, явился посмотреть, в чем дело, но только встретили его здесь, в полутьме. Сейчас для осмотра и фотографирования вместо тусклой складской лампочки Гриши специально ввернули сильную 100-свечевую. Сторожа ударили сзади топором по голове и, видно, сразу же убили. По брызгам крови на стене, по расположению тела, эксперт уверенно определил, что беднягу как свалили с ног, так больше места он и не тронулся. Можно было даже представить себе, как с такого места и это сделали. В боковой стене приемки был такой аппендикс, закуток вроде кладовки, метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью, открывавшейся наружу. Вот из этой кладовки, скорее всего, и нанесли удар. Я еще заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки. И внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашел свежую, довольно глубокую борозду. Видно, убийца чиркнул топором по потолку, доставая жертву. В приемку ворвался Абрек, за ним следом его проводник Алимов. Наверное, они заканчивали круговой осмотр магазина. Абрек обежал комнату, наткнулся на какую-то тряпицу, взвыл и дернул Алимова на выход, в тоннельчик. И дернул с такой силой, что проводник еле удержался на ногах. «Свежий след взял!» – крикнул он Жеглову. «Давайте кого-нибудь со мной!» Мне еще не приходилось видеть, как собака работает по следу, и я, глянув на Жеглова, ткнул себя пальцем в грудь. Глеб кивнул, и я помчался следом за проводником. Выскочил на улицу и увидел, что тот уже пересек пустырь, пробежал мимо детской песочницы и устремляется к дровяным сараям в конце двора. Сделал я гвардейский рывок, как учил меня когда-то старшина Форманюк, и догнал Алимова у крайних сараев. Между ними был широкий проход в следующий двор, расположенный чуть ли не на 2 метра ниже первого. Поэтому мы выскочили на крышу нового сарайчика с убогой голубятней на краю, и Абрек, бежавший во всю 5-метровую длину вожжи, сделал гигантский прыжок, распластавшись в воздухе, как на картине. Алимов и я сиганули за ним, причем я чуть не свалился, зацепившись ногой за проволочную сетку голубятни. Также резво пробежав двор, Абрек выскочил в тихий переулок, покрытый неровным булыжником с земляными обочинами и заросшими грязной пожухлой травой. Оглядевшись, я сообразил, что это не переулок, а это тупик, выходящий к товарному двору Ржевского вокзала. А собака, перебежав улочку, рванула снова во двор, застроенный все теми же сараями, выросшими как грибы во время войны. Кругом были кирпичные дома с паровым отоплением, и дрова потребовались только в войну, когда пришлось людям греться индивидуально, нескладными железными печурками, которые жрали уйму дров, нещадно дымили и уродовали комнаты с уставчатыми рукавами труб, упертых в форточки. Снова песочница, откос, выходящий на крышу, снова голубятни. И все это в таком немыслимом темпе, что я на ходу расстегнул воротничок гимнастерки и с уважением посмотрел на Алимова, который мчался вперед так же неутомимо, как его стремительный мускулистый абрек. И снова покрытый жухлой осенней травой тупичок, и в конце его приземистая красно-кирпичная трансформаторная будка с устрашающим черепом на двери и надписью «Смертельно». Около будки абрек затормозил, так же стремительно, как бежал. Из-под передних лап его брызнула комьями земля. Прижав огромную голову прямо к земле, хвост торчком, он быстро-быстро поводил носом налево-направо, а потом, вдруг поднявшись на задние лапы, уперся передними в дверь будки, громадный в человеческий рост, и громко, радостно, басовито гавкнул, оглядываясь на Алимова и как бы приглашая его к немедленным действиям. Алимов погладил пса по голове, кивнул мне на дверь. Честно говоря, я с большим сомнением осмотрел здоровенный навесной замок. Потом обошел будку со всех сторон. Дверь была одна. Кроме нее отверстий в кирпичной кладке не было. Я взял носовой платок, обернул им замок, потряс его, потянул задушку, и мне показалось, что она поддается. Я потянул сильнее, и, к моему великому удивлению, дужка вышла, замок открылся. Торопясь, я вытащил замок из петель, схватился за ручку, дернул дверь на себя, но меня остановил Алимов. «Постой, Володь, а если там кто-нибудь?» Стоя сбоку от двери, мы осторожно открыли ее, и Алимов на самом коротком поводке запустил в будку собаку. Радостный басовитый лай ее, перемежавшийся неожиданным щенячьим каким-то повизгиванием, возвестил о том, что в будке никого нет, и мы вошли внутрь, широко распахнув дверь для света. Под запыленным трансформатором вдоль стен навалом лежали вещи. Два рулона мануфактуры, несколько костюмов, пальто, коробки с обувью, два белых мешка с сахаром, да еще много всякого добра. В попыхах все сразу и не разглядишь. Я от души хлопнул по плечу Алимова, тот весело подмигнул, и мы разом захохотали, довольные собою, друг другом и распрекрасной нашей собачкой. Алимов с сожалением посмотрел на мешки с сахаром, вздохнул и достал из кармана кулек. Развернул его, там лежал серый неровный кусок рафинада. И еще раз вздохнув, поглядел Алимов на мешки и бросил рафинад вверх. А Брэк, кажется, только чуть-чуть повел широченной своей башкой, лязгнул, словно пушечным затвором челюстями, и негромкий хруст известил о том, что заслуженная награда принята с благодарностью. Я заметил вожделенные взгляды Алимова на мешки и его вздохи. «Ну, угостил бы ты пса от души», — сказал я. «Честно ж заработал, небось». «Не, это не дело», — отозвался Алимов. «Пес должен без корысти работать, понимаешь? Ну, вроде как... На патриотизме. Честно. А то забалуется. Ты думаешь, он не понимает? Он все понимает». И Алимов на мгновение прижал к себе голову Абрека. И столько было в коротком этом движении нежности и ласки, и столько было преданности во взгляде и тихом, еле слышном повизгивании пса, что я почувствовал что-то вроде зависти. «Пошли дальше, однако», — сказал Алимов, и мы вышли из будки. Я снова аккуратно навесил, закрыл замок. Огляделись. Было еще раннее осеннее утро. Пусто кругом, ни живой души. И Алимов скомандовал Абреку: «Ищи». И снова началась азартная и утомительная гонка по дворам, сараям, закоулкам, переулкам. Пока не выявил теплый еще след на многолюдную Первую Мещанскую, где уже сотни рабочих торопились в этот ранний час на фабрики, заводы, и каждый оставлял на сыром утреннем асфальте свой неповторимый отвлекающий запах. Где одинаково непереносимо ранили чуткий собачий нос ядовитый перегар автомобильных выхлопов, резкие ароматы простых женских одеколонов, острый смрад гуталина, щекочущий запах бесчисленных галош, и Абрек замедлил ход. Стал оглядываться на хозяина, петлять, всем своим неуверенным видом демонстрируя сложность обстановки. А потом и вовсе остановился, недовольно фыркнул, будто чихнул по собачьи, и широко с хрустом зевнул, оскалив свои страшные, но пока совсем бесполезные клыки. «Все? Кончилась работа», — сказал Алимов со вздохом. «Вот если б в деревне...» «Сам ты деревня», — передразнил я его. «Сколько вещей нашла собачка, и за это надо сказать ей спасибо. Знаешь, Алимов, и вот сказать по-честному, не очень-то я надеялся, что она найдет что-нибудь». «Почему это ты не надеялся?» – всерьез обиделся Алимов. «У нас такие собачки есть, которые добра людям возвратили побольше, чем некоторые оперативники за всю свою службу». «Загибаешь?» – спросил я. «Да что с тобой говорить?» – махнул рукой Алимов. «Ты про Эриха слыхал? Или про Гетту?» «Не слыхал», – признался я. «Вот то-то. А ведь им ордена давать бы полагалось. Их капитан Гетман дрессировал. У него только Эрих задержал 8 вооруженных бандитов. Убили пса в схватке. А это был такой пес. Знаешь уж, на что мой Абрек хорош, а по совести, если, то, конечно, ему против Эриха не сдюжить. А Гетта? Ну, та тоже была классная сыскарка. Нечистых кровей она. Ее Гетман где-то щеночком подобрал, так она на 2 миллиона рубчиков отыскала похищенного. Понял? Ты не видал таких денег. А сами-то собаки плохо живут, закончил он неожиданно. Почему, удивился я. Так потому что отношение к ним несознательное. Вот вроде как у тебя. Ведь это сейчас стали немного расчухиваться, а раньше, когда было их всего 4 души, и гоняли нас с места на место, жилья дать просто никак не могли, а потом дали пустой свинарник. И вот мы его сами с Гетманом и Рубцовым чистили, ремонтировали, утепляли, для нормального собачьего житья приспосабливали. А ведь нужен настоящий питомник и по всем правилам. И они бы все расходы на себя оправдали. Я вижу, любишь ты собак, Алимов. Так а как их не любить? Они ведь как люди, горячо сказал Алимов и стал мне объяснять тысячелетнюю родословную отбора своего Абрека. Я узнал, что все овчарки, немецкая, английская, бриарская, боснийская и астурийская, имеют предком древнюю азиатскую овчарку. А та произошла от бронзовой собаки. А та является порождением волков и шакалов, общим родителем которых был первобытный тамарктус. И как ни хорош английский полицейский пес доберман Пинчер, он все-таки в нашем климате против овчарки не сдюжит. Он теряет на морозе чутье. И поскольку остановить Алимова было просто невозможно, я не спеша шагал рядом с ним и думал, что благодаря раннему времени нас около трансформаторной будки, скорее всего, никто не видел. И если сейчас там не болтаться, а оставить в пределах зрительной связи засаду, то жулики непременно явятся за товаром. И вот тут их и взять с поличным. И еще надо выяснить, кто из электриков за этой будкой надзирает, как часто там появляется, ну и, наконец, не причастен ли он сам к этой краже. Все эти соображения я изложил Глебу, и тот сразу же отправил оперативников оглядеться и присмотреть место для засады. А потом вкратце ознакомил меня с результатами осмотра. Бандиты работали грубо, во дворе обнаружились следы их обуви. Эксперт взял гипсовые слепки и уже уехал в лабораторию сравнивать с позавчерашними. А на ломике карасе порошок аргентората выявил 3 хороших потожировых отпечатка пальцев. Я слушал Жеглова в полуха, потому что, когда я снова осмотрелся в кладовке, пришла мне в голову интересная идея. «Слушай, Глеб, я вот тут проверить хочу». Я взял топор, аккуратно обернул рукоятку платком и попытался поднять его над собой. Ничего не получилось. Потолок подсобки был слишком низок, всего на несколько сантиметров выше наших голов. Жеглов с интересом смотрел на мои манипуляции, а я еще несколько раз попытался взмахнуть топором у себя над головой, нанося удар невидимой жертве. Ничего не получалось, топор задевал потолок, даже если я сильно сгибал руку в локте. Я пригнулся, приняв весьма неестественную позу, и вот только тогда топор описал дугу в воздухе, чиркнул все-таки верхней точки по потолку. «То есть ты хочешь сказать, что убийца был очень маленького роста?» – спросил Жеглов. «Да вроде так получается», – кивнул я. «Но эксперт говорит, что удар был нанесен с большой силой». «И еще!» – Жеглов укрепил мои сомнения. «Человек маленького роста оставляет маленькие следы ног». «Ну, что есть у низкорослых обычно, и, значит, и нога небольшая, это же азбука». «А мы ни разу на маленькие следы не натыкались». «Это понятно. Но факт, сам же видишь. Человек нормального роста этим топором мог бы только сбоку ударить. А ведь сторожа ударили сверху. Факт?» «Факт», признал Жеглов. «Нормальному человеку чуть ли не на корточке надо сесть, чтобы так ударить. В общем, непонятно что-то». «Да, непонятно». «Надо отметить это в протоколе, а потом подумаем», – предложил Жеглов. «Но тут меня осенило». «Слушай, Глеб, я что вспомнил? Как-то в Польше расположились мы в одной деревеньке, кажется, Теплице называется. Так вот, хозяин, у которого я стоял, поляк, он горбун был. 10 вершков росту, но силищу имел, ну просто невероятную. То есть наспор один раз подлез под нашего першерона, у нас здоровые такие битюги были, 76-миллиметровые возили. И представь себе, свободно поднял конягу, ей-богу, не вру». «Это мысль, Шарапов», — сказал серьезно Жеглов. «Это мысль. Молодец, разведка. Ты ведь и меня надоумил. У горбунов размер ноги от роста не зависит. И может быть очень даже большой. Молодец. Если ты прав, нам это делу очень может крепко помочь. Горбуна-то искать легче. Поимеем в виду». Опергруппа разделилась. Тараскин с целым взводом переодетых в штатское милиционеров бросился по рынкам искать оптовых торговцев продуктами, промтоварами, поскольку было очевидно, что в трансформаторную будку шайка сложила только то, что не смогла унести. А унесенные попытаются сразу же реализовать. Благо, время такое, что ничего на руках не задерживается. Пасюк с тремя людьми поехал по адресам барыг, людишек, про которых знали, что они приторговывают краденым. А Жеглов, обеспечив снятие остатков и бухгалтерскую ревизию в магазине, дабы иметь точное представление о похищенном, чего сколько, отправился со мной в управление разобраться в материалах осмотра и доложить о происшествии по начальству. Пока Жеглов разговаривал со Свирским, я начертил подробную схему разбойного нападения на магазин, а потом принялся листать толстую папку с делами черной кошки, которых я еще не знал. Часа в два вернулся из своего рейда по рынкам Тараскин, и, глянув на его унылую физиономию, я ему даже вопросов не стал задавать. Около трех появился Пасюк, и тоже несолоно хлебавший. И Тараскин попросил Жеглова: «Договорись с начальством. Может быть, нас по домам отпустят. От картошки еще не раздохнули, а сегодня всю ночь и весь день на ногах». Жеглов обвел нас взглядом, и мы ему, наверное, не понравились, потому что он хмыкнул, надул толстую свою нижнюю губу и сказал: «Эх, слабаки! Меня бы покормили сейчас хорошо. Много бы я мог еще насовершать». Но к начальству идти согласился. «Все равно ползаете тут, как мухи, и толку от вас ни на грош». Ну, правда, сходить к начальству он не успел, потому что отворилась дверь, и вошел полковник Китаин, замнач Мура. Поздоровался и спросил: «Ну, как дела, орлы?» И ответа ждать не стал, потому что все про наши дела он знал, и орлами нас не считал, поскольку сказал Жеглову: «Стареешь, брат, стареешь. Цепкость твоя хваленая ослабла, результатов не вижу. Одни разговоры и полная сеть всякой уголовной шушеры. Мы от тебя другого ждем». Сказал он это добро, с легкой усмешкой. Но словно он Жеглова по щекам с размаху хлестнул. Налилось темной кровью смуглое его лицо. Казалось, от ее напора лопнет сейчас на скулах тонкая кожа и брызнет она цевкой. А глаза Жеглов опустил. И смотрел он вниз. Не от стыда или застенчивости, а от сдерживаемого бешенства. Поскольку дисциплину он разумел хорошо, и смирение это его было злее гордости от того, что китаин распекал его в присутствии подчиненных. «Спасибо за доверие», — только и сказал Жеглов. «Спасибо. Ждете еще чего-то от меня». Но китаин не обратил внимания на жегловские амбиции и на тон его подковыристый даже не чихнул, а велел нам срочно собираться. «Ваша бригада будет сегодня проходить курс самбо». «А что це за фрукт и с чем его едят?» – спросил Пасюк. «Это новая система рукопашного боя», – усмехнулся китаин. «О, це діло!» – обрадовался Пасюк. «Мы не зараз без борьбы, як без хлеба. Сидим целые дни на одном месте, спим подолгу, усі косточки замлили. Самый раз размяться трошки, а то аппетиту не буде». Группа выстроилась в спортивном зале «Динамо», куда нас отвез, и большое ему спасибо, Копырин. В зале было холодно, сумрачно, пахло потом и лежалыми волосяными матами. Инструктор, худощавый парень с постным лицом, переставил меня в конец шеренги по росту, вслед за Тараскиным. Сказал сухо Грише, который вертелся вокруг с фотоаппаратом: «Прошу вас не мешать занятиям». Потом повернулся к нам и как-то бесстрастно, глядя поверх наших голов, заговорил тусклым голосом, и мне даже показалось, что у него зубы болят. «Моя фамилия Филимонов. Занятия будут проходить с вашей группой 2 раза в неделю. В связи с тем, что вас не предупредили, а также в связи с плохим отоплением, сегодня будем заниматься в одежде. Впредь же на занятия будете приходить в трусиках и тапочках». «Я последние 6 лет только в солдатских невыразимых хожу», — сказал Пасюк в надежде, что его выгонят с занятий, а еще добавил для убедительности: «сиреневых». Инструктор даже не повернул головы и сказал только: «отставить разговоры». Я видел, как Пасюк смотрит на неширокие плечи инструктора, на его вытянутое серое лицо, и Пасюк его явно жалел. А еще ему было смешно, что вот этот вот задохлик будет учить нас борьбе. Жеглов катал по спине толстые комья мускулов. Стоял он против инструктора, чуть откинув голову и прищурив глаза. У него, видно, тоже инструктор не вызывал особого доверия. А Филимонов, все так же глядя поверх нас, сказал бесцветно и негромко: «Я буду заниматься с вами изучением новой системы борьбы, которая разработана в нашей стране преподавателем физической культуры, товарищами Спиридоновым и Волковым». Он морщил невысокий лоб под косой челкой, будто сразу не мог припомнить фамилии изобретателей этой новой борьбы. «Эта система называется самбо, что обозначает самозащита без оружия». Филимонов взял за руку Пасюка, вывел вперед. И они стояли перед нами лицом к лицу на матах, объясняя, инструктор не отпускал руки Пасюка, и выглядели они вместе ну так уморительно смешно, что нам даже спать расхотелось. «Самбо – это система различных приемов борьбы с выходом из равновесия. Она включает в себя броски, рывки, удары, используемые в рукопашном и кулачном бою. И основана эта система на знании анатомии человеческого тела». «Было бы в руках силенки», – сказал Пасюк, – «так и без анатомии можно». Филимонов повернулся к нему. «Ваша задача – меня свалить». «Це можно», – сказал благодушно Пасюк и шагнул навстречу инструктору, протягивая вперед руки, чтобы ловчее ухватиться. Он успел даже зацепить его, а вот дальше случилось нечто несообразное. Инструктор рванулся вперед, как лопнувшая пружина, дернул слегка Пасюка к себе, как серпом секанул его по ногам, и тот с грохотом шмякнулся на мат. А инструктор отступил на шаг и замер неподвижно. Пасюк кряхтя поднялся. «Вот бисов сын! Да я не успел я!» «Правильно», — сказал Филимонов. «Ваша задача — научиться выполнять так приемы, чтобы ваш противник не успевал провести контрприем. Это называется передняя подсечка». «Давай еще раз», — сказал Пасюк. «Прошу», — кивнул Филимонов. На этот раз Пасюк был настороже и сумел даже простоять 4 секунды. Толчок назад, захват, бросок через бедро, и Пасюк опять на полу. На Тараскина инструктор произвел такое впечатление, что Коля падал на мат еще до того, как с ним успевали провести прием. А Филимонов поднимал его и заставлял бороться снова, объясняя систему захвата. Передняя подсечка, рывок на себя, двойной Нельсон, удар ребром ладони. Жиглову инструктор дал картонный нож и велел нападать. И каждый раз ловко отводил нож или вообще вышибал из руки, так что Жиглову и не довелось его хоть разочек ткнуть картонным острием. Это очень разозлило Глеба, и тогда он неожиданно отступил на шаг и ловко кинул вращающуюся картонку прямо в грудь инструктора. «Это не по правилам», — сказал Филимонов. «А мы с уголовниками договорились только по правилам драться?» — спросил Жиглов, и удовлетворенный отошел в сторону. «Но я видел, что борьба ему это понравилась». «А почему вы в стороне стоите?» — спросил меня Филимонов. «Я с духом собираюсь». «Идите на мат». Я шагнул, и он сразу нырнул вперед, собираясь подцепить меня под коленом. Ну, мы это в разведке без новой системы знали. Наклонился я вперед, и как только он уцепился, я ему сразу правую руку заблокировал. Он за колено, а я ему руку выворачиваю. И рычаг у меня больше, ему-то наверняка больнее. Тут, конечно, ошибочку я сделал. Надо было мне сразу направо заваливаться, держать его корпусом, отжимая руку. А я хотел его стойки дожимать. Ну и он не промах. Нижний подсет мне толкает, кувырнулся я на спину. Филимонова коленями через себя, да только размаху не хватило. Или устал я после ночи, или натощак бороться труднее. Но, во всяком случае, перевернулся инструктор через меня и одной ногой руку прижал. А другой сгибом бедра и голени душит меня, и аж хрип из меня наружу. Наверное, сдался бы я Филимонову, это ведь не соревнование, и не бандит на меня насел, и не тот рыжий фельдфебель в черной форме танкистка из дивизии «Викинг», который спрыгнул на меня из подбитого грузовика на обочине дороги при въезде в маленький городок Любенау. Но, задыхаясь в железном прихвате этого тщедушного Филимонова, я видел углом глаза, как ребята сгрузились вокруг нас, а Тараскин просто брякнулся на пол, чтобы лучше видеть. И слышал я баритончик Жиглова где-то над собой высоко. «Володя, Володя, Володя!» И Пасюк громыхал. «Шарапов, дави его, вражину, нехай, зная наших!» Руки у меня сильнее. Отжал я все-таки его ногу, и на излом пошло у него колено, и отпустил он удавку. Распрямился в прыжке, вскочил на ноги, и сразу же, не давая мне прийти в себя, рванул мне заднюю подсечку. Но я его держал уже поперек корпуса. Вот так вместе мы и покатились. Еще довольно долго он вил из меня веревки, пока все-таки не заломал на мельнице. Провернул вокруг себя и привел четко на спину. Мы встали, запыхавшиеся, усталые, но оба довольные. Он за свое умение постоял, и я не переживал, что он меня заделал. Он ведь как-никак профессионал, инструктор. Филимонов похлопал меня по плечу, и следа не осталось от серой унылости его голоса. «В разведке учили». «Было дело», — усмехнулся я. «Тебе надо бы заниматься. Весной первенство «Динамо». Вот только этого мне не хватало». А ребята от души радовались. Филимонов оглядел нас и опять посуровев, сказал: «Прошу вас, товарищи, относиться к занятиям исключительно серьезно. То, чему вы здесь научитесь, однажды может спасти вам жизнь». На то мы разошлись. Из автомата в вестибюле Жиглов позвонил дежурному и спросил, нет ли новостей из засады в Мариной роще, потому что уже третьи сутки потекли. Повесил трубку и сказал мне: «Там все тихо пока. Так что идем и выспимся немного». «А кто сейчас в засаде?» – спросил я. И Жиглов засмеялся. «Наш миллионер Соловьев и Топорков из отделения. Вот сменится Соловьев, надо будет все-таки выставить его на шикарный праздник». Тараскин горячо поддержал эту идею. Пасюк высказал сомнение, что из Соловьева копейку хотя бы удастся выжить. Гриша рассказал, что ученые установили: половина бумажных денег заражена опасными микробами. А я сказал, что мне на все наплевать и очень хочется спать.

предстоящему празднику 28-й годовщины Великой Октябрьской революции мы тоже постарались сделать подарки для детей наших погибших товарищей. Мы распределили 150 кусков мыла, 43 ордера на промтовары, в основном на обувь и пальто, и в каждую такую семью уже завезли по 150 килограммов картофеля, 50 кило капусты и по 2 кубометра дров. Лицо у Вари раскраснелось, блестели огромные серо-зеленые глаза. Она говорила быстро, весело, и когда я смотрел на нее, лицо мое невольно расплывалось в блаженную и счастливую улыбку. Замечательно проявил себя комсомолец старшина Иванов, имеющий гражданскую профессию сапожника. Он очень хорошо и быстро починил к наступающей зиме обувь всем нуждающимся детям сотрудников управления и многим нашим товарищам, у которых не кончился еще срок носки форменной обуви, а она уже пришла в негодность. Это был, наверное, тот самый Иванов из комендантского взвода, к которому меня обещали отвезти Тараскин, и так до сих пор к нему мы и не обратились. Еще Коновалов, который отвечает за организацию подарков раненым в московских госпиталях, халатно относится к своим обязанностям. Если бы не инициатива девушек из отдела РУД ГАИ, вопрос этот стал бы под угрозу срыва, а ведь это неслыханный позор. Надо отстранить Коновалова от такого важного метода и от такого важного дела. Варя села на место, и я сказал ей: «Ты просто замечательно выступала». Потом вышел на сцену из-за стола президиума Жеглов. И на трибуну он не пошел, а говорил, расхаживая по крошечной свободной полоске перед столом. «Когда год назад партия и правительство оказали огромную честь, наградив нас орденом Красного Знамени, комсомол поставил перед нами задачу – каждому работнику милиции 7-летнее образование. Оправдываем ли мы это доверие? Выполняем ли мы лозунг о 7-летнем образовании? Со всей прямотой надо признать, пока еще с этим вопросом у нас плохо. Начальник бригады Мамыкин никак не закончит 7-летку. Оперуполномоченного Флегонтова исключили из школы. Оперуполномоченный Пасюк третий год числится в 6-м классе. «Ты еще про деда моего вспомни!» – крикнули из зала. «Пасюку-то уже за 30. Ну и что? Если Пасюк уже не молодой, что ж ему из-за этого? И пребывать во тьме невежества? Задача более подготовленных сотрудников – подтянуть на свой уровень менее грамотных товарищей. Милиционер – это представитель советской власти, а власть можно дискредитировать не только непотребным поведением, но и своей серостью. «Ты у нас больно ясный!» – кричал все тот же голос из-за угла зала. «Пасюк в твоей бригаде работает, вот ты бы его и подтягивал к себе». «И подтяну. А ты, если хочешь говорить, выходи на трибуну и говори. А оратора не смей перебивать». «Ха, оратор!» – засмеялось несколько человек. «Но Жеглова с толку не собьешь». «Вот ты, Сапегин, смеешься. А сам, между прочим, на политзанятиях заявил, что помнишь Антарктиду потому, что в этом государстве нет столицы. А в твоей зоне планетарий находится. И люди поглядеть его за 5000 километров приезжают. А ты 7 раз на дню мимо таскаешься? А ведь в нем наверняка ни разу не был, а?» Все дружно захохотали, а Сапегин растерянно качал головой и говорил: «Ну, не был. Ну, схожу еще. Я вокруг планетария, между прочим, не под ручку прогуливаюсь». «Нам надо все время развивать культуру в себе. И самые верные пути для этого – учеба, чтение книг, участие в художественной самодеятельности. В сентябре вот был общий гарнизонный смотр, а начальники 10-го и 42-го отделения милиции не отпустили своих сотрудников на него. Как это нам понимать?» Тут особенно оживленно загомонили девушки. Жеглов успокаивающе поднял руки и закончил. «Владимир Ильич Ленин сказал, что машина советской администрации должна работать аккуратно, честно и быстро. И если к нашей честности приложить необходимое образование, то мы все обязательно будем успешно работать. Именно аккуратно и быстро». И под единодушные аплодисменты он закончил свою речь. Потом поднялся Мамыкин.

Глаза мои уже привыкли к темноте, и я увидел, как Жеглов вытянул шею, тщательно прислушиваясь, и осталось у меня слабое утешение. Со слухом у меня все-таки лучше, чем у него. В черном сумраке я увидел силуэт человека, и Жеглов еле-еле слышно присвистнул два раза. Тот ему ответил так же, и Жеглов мне сказал: «Подожди меня тут». Он неслышно скользнул в темноте к знающему человеку, и мне тоже было на него очень любопытно взглянуть, но у Жеглова были, по-видимому, в этом смысле другие планы. Тихо здесь было за забором. Из-за домов проникал сюда отсвет фонарей, с улицы доносился дребезг колес на разбитой мостовой. И в слабом отсвете я видел четкие фигуры Жеглова и его знающего человека, будто вырезанные из черной бумаги, как это очень ловко делал в фойе Урана инвалид всем желающим за рубль. Вырезали и забыли наклеить на картон. И вот от этого они все время в разговоре шевелили руками, наклонялись друг к другу, и мне даже казалось, что они играют в такой китайский бокс. Потычут пальцами, побарахтаются, разойдутся и снова бросаются в бессильную атаку. Потом этот человек быстро и незаметно исчез, а Жеглов свистнул и помахал мне рукой. Я подошел, и хотя мне очень хотелось узнать, что сказал знающий человек, спрашивать все-таки не стал. Жеглов ведь не хотел, чтобы я слышал их разговор, будто я посторонний и мог кому-то растрепать. Мы вышли на Цветной бульвар, и я подумал о том, как мы все время неотвратимо крутимся вокруг места, где убили Васю Векшина. Что бы ни происходило, мы так или иначе выходили сюда, и я не мог понять, случайность это или есть в этом какой-то тайный смысл, что мы снова и снова попадаем на Цветной. Перешли мы через трамвайную линию и отправились вглубь Сухаревского переулка. Жеглов покосился на меня и спросил: «Ты чё надулся, как мышь на крупу?» «Я? Да ничего я не надулся, это тебе показалось». «Ха-ха, показалось, а то я не вижу». «Ну так а если видишь, чё спрашиваешь?» «Ох, Шарапов, беда мне с тобой. Сколько же еще тебя надо будет учить и учить? Со временем ты, конечно, уразумеешь, что оперативная работа требует доверия собеседников, спокойствия в разговоре, и что всякий третий гораздо более лишний, чем в любви. Так зачем же ты меня с собой-то взял? Чтобы с места на место не скучно было ходить?» И Жеглов весело засмеялся. «Как зачем? А вот если мой собеседник захочет, например, меня ножичком потрогать? Они ведь люди ужасно грубые, нервные». Я так и не понял, всерьез говорил Глеб или шутил. Потому что он оставил меня неожиданно в какой-то подворотне, пробормотав одну минутку, и постучал в окно бельэтажа. Тук-тук, и еще три раза подряд тук-тук-тук. В окне погас свет, мелькнуло чье-то лицо за стеклом, приплюснулось блином и исчезло. Жеглов пошел во двор, сказав мне: «Ты вот тут на лавочке посиди пока». Склокоченная старуха прошагала от дверей к сараям, в тени которых пристроился Жеглов, и что-то они там долго бурчали промеж себя, и старуха рокотала, как мотор на больших оборотах, а Жеглов ее укрощал все время: «Понятно, понятно, бабаня, не определяйте голосом, потише, и не гудите вы так». Потом мы поднялись по Сухаревскому, пересекли Сретенку и через Даев переулок начали петлять по проходным дворам, по каким-то задворкам, и вышли на Ананьевский. Я уже не выдержал и спросил: «Ну что?» «А ничего», – беззаботно сказал Жеглов. «Не знают они ни хрена». И здесь с кем-то разговаривал Жеглов в подъезде. И лица этого мужика я тоже не видел. В троллейбусе проехали по Мещанке и сошли на Капельском. И тут возобновился наш головокружительный обход по бесчисленным проходным дворам, тупикам, баракам, старым покосившимся домишкам. И только по своей военной привычке ориентироваться в направлении я смекал, что мы постепенно смещаемся к Каланчевке, к трем вокзалам. Было, наверное, уже около полуночи, когда весело насвистывающий Жеглов спустился с чердака шестиэтажного дома около железнодорожной насыпи у Ленинградского вокзала. Он подталкивал перед собой невероятно чумазого парнишку и говорил ему: «Ты, Рублик, не шалопутничай больше. Иди и скажи, что от меня. Там примут. А завтра я позвоню обязательно. И все будет в порядке. Усек? Усек, хрипко сказал парень. А не наврете, гражданин Жеглов? Хамский ты все-таки шкет, Рублик. Ты разве от кого-то слышал, чтобы Жеглов да врал? Беги, беги, пока не передумал. Брысь! И парень побежал в сторону вокзалов. А Жеглов хлопнул меня ладонью по спине и сказал: «Все, можем идти спать. Петя Ручечник завтра будет в Большом театре». Я действительно очень удивился и спросил Жеглова, не скрывая восхищения: «Вот ты даешь! А откуда узнал?» «От верблюда», – находчиво сказал Жеглов и потащил меня к трамвайной остановке.